Глава 20. В Адавальские горы попадательная. Гайд. Руководство, содержащее информацию о прохождении игры, секретах и методах достижения того или иного блага в игре. Игровой сленг. Я проснулась лежа на чем-то остром, смотря в серое предгрозовое небо. Опираясь на локти, приподнялась и медленно огляделась по сторонам. Оказывается, я лежала на острых камнях, и вокруг меня тоже были скалы. Куда бы я ни смотрела, пейзаж не менялся. Одни сплошные скалы. Низкие, чуть выше, ростом с меня, высокие и невероятно высокие, словно подпирающие небо своими шпилями и разрывающие темные тучи. Да я и сама лежала на одной из таких скал. Встав на ноги и отряхнувшись, попыталась вызвать моих духов для разведки, но они почему-то были недоступны. Я бы начала уже беспокоиться, но мое внимание привлекло мельтешение на вершине одной из высоких скал. Будто огромная птица туда приземлилась. Я подняла голову, но вместо птицы увидела рыцаря. Он стоял на самом верху и смотрел вдаль. «Эй, не подскажешь, где я нахожусь?» — крикнула я ему. Видимо, рыцарь стоял слишком высоко и не слышал меня. Да и ветер дул в другую сторону. Я решила подойти к нему ближе и забраться на скалу. На вид она показалась мне не слишком высокой и покатой. Про свои крылья я в тот момент почему-то совсем позабыла. Лезть пришлось долго. Снизу казалось, что скала не такая высокая, но чем выше я пыталась забраться на нее, тем выше и отвеснее она становилась. Я смотрела на рыцаря, пыталась кричать ему, но он не обращал на меня никакого внимания, продолжая смотреть куда-то вдаль. Доползла примерно до середины горы и решила отдохнуть, устроившись на пологий камень. От нечего делать вновь посмотрела на мужчину. Он был очень высоким и каким-то слишком мускулистым, похожий на былинного богатыря, но без бороды и гладко выбрит. Черные, почти до плеч волосы, покачивались на ветру, обрамляя его хмурое лицо. Одет в черные доспехи, а на плечах закреплен черный плащ. Сбоку в ножнах висит приличного размера меч. Черты лица у мужчины были рубленные. Квадратный подбородок, прямой нос, тонкие губы, а глаза черные, без белков и зрачков. Я поежилась от неприятного чувства. Рыцарь пугал своим образом и создавал очень гнетущее впечатление. Почему-то в голове возникло сравнение этого мужчины с рыцарем смерти, но в то же время он был похож на человека, а не эльфа. И на подсознательном уровне я решила, что угрозы от него мне не будет. Да и узнать нужно было, что это за место и как я тут оказалась. Я забралась еще на несколько метров выше, прикинула расстояние, и мне показалось, что до рыцаря осталось ползти 5 метров, не больше. Но тут к моему рыцарю подошла девушка в очень красивом красном платье по моде 18 века, с открытой, практически вываливающейся из корсета грудью. Но что характерно, рыцарь даже внимания не обратил, как она прильнула к нему всем телом. Он все продолжал всматриваться в горизонт. Я тоже посмотрела туда, куда смотрел он, но там были лишь одни сплошные скалы. Женщина что-то говорила рыцарю, а он молчал. Слов я разобрать так и не смогла. Почему-то при виде этой картины мое сердце сжалось в тревожном предчувствии, и возникло непреодолимое желание бежать как можно дальше от этой парочки. Но, оглянувшись вокруг, я поняла, что кроме них здесь никого нет. Зато с этой высоты я увидела, как передо мной на многие, многие километры до самого горизонта открывается вид на целую долину из скал. И получается, что выбора у меня нет. Мне придется обратиться к этим двоим за помощью. Иначе я никогда не выберусь из этого странного места. И я полезла выше. Посмотрела вверх и поняла, что эта чертова скала опять зрительно увеличилась в размерах. Мужчина с женщиной продолжали стоять на том же месте, а красотка с такими же черными волосами, как у рыцаря, все продолжала льнуть к нему и что-то нашептывать, при этом своим языком иногда задевая мочку его уха. Я поморщилась в недоумении. Как можно быть такой прилипалой? Он ведь даже с места не сдвинулся и внимания на нее не обратил. Будто она — пустое место. Никогда не понимала таких женщин. Если ты мужчине не нравишься, зачем к нему лезть? Вот интересно, а зачем я к нему лезу? Мысленно спросила сама себя. Ведь я действительно лезу к нему. Я даже в мыслях его своим рыцарем назвала. Мне показалось это странным, и я остановилась и задумалась. А кто он вообще такой? Почему меня к нему так потянуло? Я даже про Каспера с огоньком забыла. Где они? Почему я не могу их вызвать? Зато сломя голову, побежала к какому-то рыцарю, и мое сознание вдруг поплыло, а я потеряла нить своих размышлений. Прикрыла глаза, выбросив все мысли из головы, и полезла выше. Минут через 10 мне осталось до рыцаря с его красоткой проползти расстояние в мой собственный рост. Я еще раз попробовала закричать, но он опять не обратил на меня внимания и стоял будто каменный, все всматриваясь в горизонт. Я мысленно начала уже ругаться. Глухой он, что ли? Ведь совсем же близко кричу. Мне остался еще один рывок, я зацепилась за край скалы руками, прямо у ног рыцаря, и повисла на ней. Силы заканчивались, и я начала раскачиваться, чтобы попытаться забросить ногу. Но поняла, что делаю только хуже. Чем сильнее я раскачиваюсь, тем большая вероятность просто упасть. И я опять попробовала закричать. «Помогите!» И тут эти двое наконец-то опустили свой взгляд и посмотрели на меня. И их лица исказились в жутких гримасах, а я, как завороженная, всматривалась в черные бездонные глаза рыцаря и понимала, что там глубоко, в той бездне, что-то шевелится. Что-то страшное, жуткое, мерзкое и склизкое. И оно начало медленно проявляться, сначала штрихами, постепенно выцветая разными оттенками и полутонами. Я будто зашла в темную комнату после светлой, и постепенно мое зрение начало привыкать к темноте, и я увидела целый клубок из кишащих земноводных и насекомых. От этой картины в глазах рыцаря меня пробрал холодный пот, и я в ужасе отпустила руки и упала на каменный выступ, чудом не улетев вниз со скалы. Встав на ноги, начала отряхиваться. Смотреть вниз я не стала, и так прекрасно понимала, что очень высоко. В этот момент красотка что-то шепнула рыцарю, и он отреагировал. Я уже обрадовалась, что они меня начнут вытаскивать, но не тут-то было. Рыцарь развернулся, взял красотку под руку, и они отошли от выступа, скрывшись с моих глаз. И мое сердце опять сжалось, но теперь уже от грусти и жалости к себе. На глазах даже слезы выступили, а к горлу подкатился комок из горечи. Почему он бросил меня? Почему он выбрал ее? Как он мог? Завертелись вопросы в моей голове. Я обратно села на камень и заплакала. Но потом поняла, что хотя бы должна спросить. Почему? Пусть он скажет это лично мне. Пусть он ответит. Вытерла слезы с глаз и, встав на ноги, вновь подпрыгнула и уцепилась за край выступа. Попыталась подтянуться на руках, чтобы закинуть ногу, но мои пальцы начали соскальзывать. Я уже подумала, что опять упаду. Но чья-то мужская рука схватила меня за предплечье в последнее мгновение. Я вздохнула с облегчением, решив, что рыцарь все же вернулся, и это он спасает меня. Но наверху меня ждал сюрприз в виде эльфа. «Ну, зачем ты бежишь от меня?» — сказал мне Улик, глядя в глаза. «Я ведь все равно тебя найду». И я проснулась. Хотела вскочить на ноги, но вовремя вспомнила, что нахожусь внутри дерева, и поэтому просто села. Каспер тут же проснулся, а огонек лишь пробурчало что-то недовольное и, отвернувшись, продолжила посапывать. А я выдохнула от облегчения. Сон. Это был всего лишь сон. «Что-то случилось?» — шепотом спросил Каспер, с тревогой смотря мне в глаза. Я улыбнулась. Какой же он стал взрослый. Это было так необычно. «Все в порядке, просто сон», — ответила я и погладила его по голове. Каспер недовольно убрал мою руку. «Я уже не маленький», — пробурчал он, но все равно улыбнулся. Я посмотрела на время на своем экране. Оказывается, было всего 7 утра. Спать совершенно не хотелось. В голове все смешалось. Мир духа, огня, сон. После всех этих событий на душе остался неприятный осадок. Я все никак не могла понять, почему же мне было так горько от осознания, что этот незнакомый рыцарь ушел и не помог мне забраться на гору. Кто он вообще такой? И почему вместо рыцаря меня спас Улик, от которого я убежала? И что за представление вчера устроил дух огня? Я потерла пальцами переносицу и мысленно встряхнулась. Поняла лишь одно — мне нужен свежий воздух. А то я сама не сплю и малышам спать не даю, а на улице хотя бы делом займусь. Да и вообще, на свежем воздухе всегда хорошо думается. Я уже хотела выходить, но меня остановил Каспер. «Подожди, Мари, давай я проверю, все ли там нормально». «Хорошо», — пожала я плечами и, улыбнувшись, с нежностью посмотрела на своего предусмотрительного защитника. Каспер закатил глаза и, фыркнув, исчез. Огонек все же проснулась и, хлопая сонными глазками, зевнула, показывая свои маленькие клыки. «Ой, а я и не знала, что у нее есть клыки!» Через минуту Каспер отправил мне картинку. Не зря он вышел первым. Ох, и не зря! Оказывается, на поляне было полно народу. Мои разбойники в полном составе и еще 5 рыцарей на конях и в доспехах. У разбойников были хмурые и напряженные взгляды. «Еще бы», — подумала я. «Рыцари-то ведь все были от 150 до 180 уровня. И все люди». «О чем они разговаривают?» — спросила я через чат Каспера. «Они о тебе говорят, требуют от разбойников, чтобы те тебя отдали. Говорят, что их нанял клан Огненных Лис, вернуть их ребенка. Разбойники говорят, что тебя не видели». «Они драться начали». Каспер замолчал на какое-то время, а затем продолжил. «У них маг. Он не дает разбойникам уйти вскрыт. Разбойники проиграли. Их всех схватили, Мари. Связывают. И всем в рот кляп засунули. Они говорят, что повезут их в горы, у них там замок. Они их в плен забирают». «Мари, что мне делать? Я знаю, где этот замок. Он на границе самих гор со степью стоит. Я его тебе на картинке не отправлял, тебе же только горы нужны были. Но замок я запомнил». «Лети пока за ними, я подумаю», — написала я ему. «Блин, ну почему все стало таким сложным? Придется спасать разбойников. Интересно, как?» Мария, они портал открыли и все в него прыгнули. Пришло еще одно сообщение от Каспера. «О, у всех есть порталы, кроме меня!» От досады хотелось стукнуть дерево, но оно ведь было ни при чем. Я долго еще никак не могла заставить себя покинуть свое убежище. Огонек с Каспером давно уже оба вылетели на улицу и, разведав обстановку, заверили меня, что вокруг никого нет. Но я так и продолжала сидеть и размышлять над тем, что мне делать дальше. Идти одной или все-таки спасать тех, кто может мне помочь добраться до человеческого государства? Мозг из-за бурлившего адреналина в крови не очень хорошо соображал, поэтому я взяла пергамент с карандашом и, прочертив вертикальную линию, поделила его пополам, решив написать все плюсы и минусы похода в одиночку до своей цели или вместе с рогами, которых придется сначала спасать. В сухом остатке получилось. Если пойду в одиночку, то меня ждут опасные высокоуровневые монстры, которые не только в лесу бродят, но и летают, так как близко к селениям мне подходить нельзя. Меня могут заметить сородичи, а чем дальше от селений, тем опаснее мобы. Игроки, которые уже получили задание от моих родственников меня найти. И, конечно же, сами сородичи, которые наверняка сейчас прочесывают весь лес в моих поисках. А если пойду спасать разбойников, то смогу добраться до Адавальских гор, обходя высокоуровневых мобов, так как наброски по старой карте у меня остались. Подозреваю, что мои сородичи не подумают, что я решилась идти в горы, и наверняка решат, что я подалась в город. Поэтому и искать меня будут в направлении эльфийской столицы. Ведь логичнее было бы отправиться именно туда, так как за горами находятся степи, в которых живут наши враги — орки. В самих же горах городов нет, разве что парочка селений с гномами. Но есть еще сами горы и таящиеся в них опасности. К тому же еще неизвестно, как спасать разбойников. Однако, если я все же умудрюсь их вытащить, то они могут использовать свои портальные свитки и быстро перетащить меня в человеческий город. Я внимательно пробежалась по всем пунктам обоих списков и поняла, что все же придется идти и пытаться спасать разбойников. Пройти через высокоуровневых мобов у меня при всем желании не получится, и я могу просто-напросто погибнуть. Есть еще один жирный минус. У рыцарей квест на мою тушку. Эх, ладно, выбора все равно нет. Разберемся. Лететь пришлось очень долго, целую неделю до гор и еще неделю до замка. Когда долетела до гор, подумала о возвращении, но потом плюнула и поняла, что дело все-таки надо доделать. Мне в любом случае без них не добраться до человеческого государства. А кушать все же хотелось. Раз в день, но хотелось. Чувствовался голод, но очки жизни или маны не убавлялись. Может, это просто память? Мозг думает, что телу нужно питаться. Не знаю, что это, но каждый вечер я продолжала выращивать себе овощи и пару раз модифицировала их вперемешку с лекарственными травками. В итоге прокачала своего агронома на целых 90 единиц. Рецепты все были старыми, ничего нового я не придумывала. Перед тем, как подняться в горы, я решила потратить целый день на выращивание овощей, чтобы взять про запас. Неизвестно, будет ли у меня возможность их там растить. Все же это горы как-никак. И еще вечером решила нарисовать себе карту гор на магических пергаментах. Сделала себе стол из кустарника. Славный столик получился. И табуретку из него же. И села за дело. Так как навык уже был, карту нарисовала всего за 2 часа. Еще Каспер сфотографировал сам замок и его окрестности. Эти данные я тоже внесла в карту. Мало ли, вдруг пригодятся. А затем от Каспера пришла еще одна интересная информация. «Тут в горах, ближе к замку, какие-то поселения». Он назвал мне номер квадрата, и, посмотрев на карту, я поняла, что это горнодобывающие шахты. Моя карта пестрела различными видами значков руды в этом месте. Нажав на любой значок, система выдавала информацию о руде. «Тут много различных рас. Гномы, дворфы, люди, эльфы, орки, даже тролли». Продолжал отправлять мне сообщение Каспер. «Нам это уже не интересно. Возвращайся, Каспер», — написала я ему. «Ладно, но мне это место не нравится. Оно какое-то странное. Я что-то чувствую, но не могу понять, что именно». «А я тоже что-то тревожное чувствую. Полетели, Каспер, мне здесь совсем не нравится». Это уже было огонек. Она не могла усидеть на месте и полетела вместе с Каспером. Мои ребятишки вернулись, и в последний раз переночевав в уютном дереве, мы отправились в горы. Пока летела через горы, на мобов даже не пыталась нападать. А смысл? Все чудовища за 100-й уровень. Рисковать было нельзя ни в коем случае. Одна смерть, и я в деревне. А может, вообще на небесах? Молилась, чтобы, не дай бог, не встретить летающего монстра. Вот попался бы хотя бы 30-й, или 35-й уровень, тогда можно было бы попробовать. И то опасно. Какое-нибудь оглушение или отравление навесит, и все. Погибну смертью храбрых. Занималась лишь прокачкой агронома, да и травки собирала и смешивала. А чем дальше углублялась в горы, тем ядовитее травки стали попадаться. Вот одна из них — Мацаус краснолапый. В моей библиотеке трав, которую я начала создавать с помощью магических пергаментов, его не было. Свойства распознать не получалось. Пришлось экспериментировать и взять в руки. Сразу же обожглась. Внимание! Ожог кожи. Жизнь -10. Интересно. А если внутрь? Одела перчатки для сбора трав и набрала его как можно больше. В том числе и семена. Мало ли, вдруг пригодится. В скалах спать было опасней. Пришлось искать пещеры. Благо, у меня Каспер с огоньком были, они и сон мой охраняли. Пару раз приходилось посреди ночи срываться и убегать, так как к пещере подходили высокоуровневые мобы. А один раз Мацаус мне жизнь спас, ну и немного плюшек принес. Мы с Каспером и Огоньком устроились в очередную пещеру на ночевку, и туда приползла огромная угрюм-змея 156 уровня, в длину 20 метров, наверное, а в обхвате 80 сантиметров. У меня волосы на голове зашевелились, когда я это чудовище увидела. Змеи я и так терпеть не могла, а тут еще и таких размеров. Я забилась в одну из узких расщелин, и змея меня не заметила. Но спать, зараза такая, улеглась прямо перед входом. И получается, чтобы выйти из пещеры, мне надо было идти мимо нее. Проверять ее сон на крепость было страшно. Да тут и так понятно, что я этой змейке на один зубок. Вот я и решила вырастить мясо и модифицировать его Мацаусом краснолапым. Благо там, где я ютилась, была земля. На всякий случай я его во все 10 слотов впихнула, чтобы концентрация яда побольше была. Когда сорвала плод, то система выдала мне следующее сообщение. Поздравляем! Вы получили новый рецепт. Кровавое мясо Мацауса. Плюс 150 тысяч опыта. Плюс 15 агронома. Поздравляем! Вы получили новый статус «Агроном-ученик». Плюс 10 травничества. Плюс 5 интеллект. Плюс 1 ремесло. От нервозности даже радоваться не хотелось. Да и не была я уверена, что мое кровавое мясо Мацауса мне поможет. Уже позже я поняла, почему именно кровавое. Каспер подбросил плод прямо перед мордой чудовища, а та лениво высунула свой длиннющий язык, подхватила мясо и втянула в свою пасть. Зрелище было отвратительное. Змея съела мое мясо с удовольствием, но потом началось нечто ужасное. Она орала диким ревом 15 минут, навесив на меня баф оглушения на 12 часов, и из ее рта хлестала кровь, которую она разбрызгивала по всей пещере. Благо, я так и продолжала сидеть в том же проеме, и на меня вся эта гадость не попала. После того, как змея наконец-то затихла и перестала подавать признаки жизни, я вылезла из своего убежища и увидела преотвратное зрелище. Вся пещера была в ее крови и какой-то желтовато-белой жидкости. Меня чуть не стошнило, пока я перепрыгивала через лужи этой гадости. Змея до конца не сдохла, просто лежала, вывалив свой раздвоенный язык, и тяжело дышала. Добить змею было несложно. Несколько огненных сгустков, и все, она была готова. Поздравляем! Вы победили противника на 110 уровней выше вашего. Вы получаете достижение «Победитель гигантов 1» плюс 5% интеллекта, плюс 5% силы. Плюс 5% ловкости. Плюс 5% мудрости. Награда. 1 000 000 очков опыта. Плюс 10 мудрости. Плюс 10 интеллекта. Плюс 5 ловкости. Плюс 5 силы. Плащ огненной жрицы. Цвет можно изменить в зависимости от пожелания. Владелец Мари Леониэль из клана огненных лис. Уничтожить, потерять, продать, передать, подарить невозможно. Плюс 10% интеллекта, плюс 10% духовности, плюс 10% маны каждые 10 минут, плюс 10% жизни каждые 15 минут. Защита от огня 100%, защита от холода 100%. Поздравляем, вы получили 1 уровень. Поздравляем, вы получили 1 уровень. Поздравляем, вам доступно новое магическое заклинание. Магический удар огнем 2 уровень, 1000 урона. 1000 урона — это очень хорошо. Моя прелесть! Не выдержала и вслух сказала я, рассматривая останки змеи. Я и не ожидала, что от осознания победы буду так радоваться. Прыгала и веселилась с Огоньком по всей пещере 15 минут. Каспера бесполезно было уговаривать на танцы. Он только ворчал, что пора отсюда уходить, а то вдруг еще одна змея приползет. Когда эйфория немного спала, то у меня создалось странное ощущение, что сама система изначально меня толкает на то, чтобы я стала жрицей. Интересно, а Иск-Ин Творца Мира Центурион может действительно влиять на подобное событие, исходя из каких-то своих вариативных соображений? Попыталась написать письмо орку и с удивлением увидела ответ системы. Внимание! Вы находитесь в закрытой частной локации. Отправлять или получать почту вы не сможете, пока не выйдете за ее пределы или не получите разрешение собственника локации. Это еще что за новости дня? Какая еще закрытая локация? И почему, если она закрытая, я в нее попала? На всякий случай залезла почитать логи и узнала, что как только я пересекла границу леса и гор, такое сообщение действительно проскользнуло, а я просто на него не обратила внимания. Я в полете обычно очень сконцентрирована на самом полете, а на системное сообщение почти не смотрю. Вот и пропустила. А еще, пока рылась в логах, обнаружила, что вместе с уровнем у меня появилось новое активное умение. Возрождение друзей первого уровня, восстановление всех погибших, находящихся в пределах 5 метров от вас. Ну и к чему мне дает такие умения? Это же все для жреца, если я не ошибаюсь. Уже на выходе из пещеры все же превозмогла свою брезгливость и в 10 колбочек собрала бело-желтую жидкость и кровь змеи. Вдруг поможет при зельеварении или алхимии. С самой же змеи мне достался приличный кусок кожи и все ее внутренние органы. Кожа на ощупь была чистой и очень мягкой, черного цвета с переливами в серый. А статы очень порадовали. Плюс 50% маскировки в горной местности, плюс 90% брони, плюс 15% к ловкости. Учитывая размеры змеи, ткань оказалась 20 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Целый рулон! Сколько же можно было всего сшить? Среди алхимических рецептов, что достались мне от отца Кари, я, к сожалению, не нашла ни одного рецепта с внутренностями угрюм змеи. Однако были рецепты с внутренностями других змей, и я подумала, что можно будет попробовать использовать их. Вдруг что-нибудь получится. Что касаемо кровавого мяса, так эта штука офигительная. Ведь получается, я теперь могу так получать новые уровни. Буду подкидывать его высокоуровневым мобам, чтобы съедали, и зарабатывать себе опыт.